В библиотеке. Первые шаги за порогом библиотеки всегда удивляют меня. Я уже давно забыла, как здесь тихо и прохладно, как запах пыльный и сладкий доносится до вас, стоит только открыть дверь, и как вид всех этих томов соблазнительно манит посетителей. Даже если я просто захожу, чтобы вернуть последние взятые книги, не могу не побродить в течение нескольких минут среди стеллажей и не полюбоваться тихим порядком читальных залов. Сегодня я пришла больше, чем на пару минут, поэтому не торопилась. У меня был выходной, и я встала пораньше, чтобы приготовить чашку кофе и снова забраться в постель. Я распахнула шторы в спальне и некоторое время сидела с кружкой, глядя, как меняется уличный свет. Слушала свою кошку, мурлычущую на одеяле рядом со мной. Она тоже лениво смотрела в окно, и время от времени ее хвост вдруг начинал подрагивать, а потом, как струйка дыма от задутой свечи, завивался и медленно оседал обратно на кровать. Мне стало интересно, что было этому причиной. О чем были ее кошачьи мысли? Я положила руку ей на спину и, почувствовав успокаивающее мурлыканье, улыбнулась про себя, строя планы на день. Стояли первые прохладные дни осени. Листья только начинали менять цвет и опадать. Ночи становились холоднее, но к полудню воздух согревался. Было приятно носить свитер и чувствовать солнце на спине и прохладный воздух на лице. Я решила прогуляться до города и провести некоторое время в библиотеке. Я перекинула через плечо сумку с несколькими необходимыми вещами, завязала шнурки и вышла подышать свежим утренним воздухом. Видела, как несколько человек выгуливали собак или несли продукты, пока я шла по соседним улицам, приближаясь к цели своего путешествия. Это был маленький городок, всего лишь несколько улиц и переулков, но тут были пара уютных кафе, старый кинотеатр с красивым залом, где всегда показывали один старый фильм вместе с новыми, большой зеленый парк в центре и действительно хорошая библиотека. Я добралась всего через пару минут после того, как они открылись, но там уже стояло несколько припаркованных у стойки велосипедов. Постоянный поток посетителей приходил и уходил, некоторые с детьми, висящими на каждой руке, кто-то с внушительными сумками книг, некоторые с ноутбуками, готовые приступить к работе. Другие, как и я, просто хотели быть поближе к книгам, желая найти что-нибудь интересное. Я проскользнула в стеклянную парадную дверь и быстро огляделась. Можно было направиться прямо к стеллажам или пройти живописным маршрутом через детскую секцию. Я выбрала второе и несколько минут бродила среди больших книг и крошечных стульчиков. Улыбнулась читающему мужчине, сидящему посреди прохода с дочкой на коленях, кивнула библиотекарям, убирающим книги со столов и расставляющим их на полках. В одном из главных залов стояли аккуратные ряды столов, широкие пустые рабочие места, одинаковые лампы для чтения, старые стулья и корзины для мусора. Мне нравилось однообразие, повторяющееся в пространстве. Это заставляло чувствовать себя спокойно и сосредоточенно. Я нашла место, положила сумку, достала из нее термос с чаем и поставила его на стол. Затем оглядела ряды книг и начала бродить по проходам, пробежала глазами по корешкам. Как и у любого читателя, у меня есть любимые секции, но я всегда просматриваю незнакомые. Одна из самых захватывающих вещей в окружении такого количества книг, когда они все вокруг вас, и можно просто вытащить одну и начать читать, никогда не зная, найдете ли ту, которая затронет душу и заставит удивляться, смеяться, плакать или просто зажить иначе. Я планировала взять только одну или две книги, но после часа просмотра и отбора кандидатов оказалось 5. Уже несколько минут я сидела за аккуратным столом, подтягивая чай и просматривая страницы, решая, с чего начать, когда желудок издал низкое предупреждающее урчание. Я подумала о том, чтобы посидеть в библиотеке еще немного, но так как одна из немногих вещей более приятных, чем чтение новой книги, это знакомство с ней за поеданием бутерброда, я решила выписать себе всех выбранных кандидатов и уйти. В парке был киоск, где продавали мороженое, кофе, сэндвичи и холодные напитки. Я встала рядом с несколькими офисными работниками, наслаждающимися перерывом, и дождалась своей очереди, чтобы заказать тот, в котором много маринованных огурчиков, пожалуйста. Его завернули в коричневую бумагу и, более того, дали мне яблоко. Я устроилась на скамейке в тихом уголке парка, развернула бутерброд и почувствовала прохладный осенний воздух вокруг. Идеальный день для новой книги. Всегда думала, что у каждого сезона есть свой вид неторопливого занятия. Зима создана для кино, весна — для поэзии, лето — для музыки, а осень — для книг. Я просмотрела том о Вселенной и концепциях, которые всегда хотела понять, но никогда не понимала. О тайне в английском особняке, мемуары, роман, выбранный только из-за обложки, и книгу о том, что могло бы произойти, если бы ряд вещей в истории Земли произошел немного иначе. Пролистала книгу с красивой обложкой, в которой неожиданно оказались прекрасные иллюстрации и гравюры. Немного почитала, затем на мгновение переключилась на мемуары, заметив, что несколько страниц были загнуты предыдущим читателем. Я знала, что собираюсь сразу же заняться загадкой особняка и надеялась, что Дворецкий ни в чем не виноват. Но еще несколько минут притворялась, что наконец-то прочитаю о мультивселенной и теории струн. Затем, стряхнув крошки с колен, открыла новую книгу и приступила. Сладких снов!